Глава 11. Челябинск встретил его проливным дождем. Город, расчерченный ровными квадратиками, будто бы подобрался в ожидании зимы и теперь поглядывал на вечернее небо, мрачнее с каждой минутой. Густо-серые тучи громоздились над ним, расправляли массивные плечи, а сквозь редкие проблески просвечивало стальное небо. Суровый от природы, город не слишком баловал своих гостей разноцветьем. Свои уже давно привыкли к его сдержанной красоте, а перед чужими он не стал бы расшаркиваться. Багрово-желтые островки парков стояли, присмирев, ожидая обещанных к ночи заморозков. А на фасаде здания аэропорта искрились, отражаясь в дождевых лужах, новогодние гирлянды. Макс замер на верхней ступени трапа. Промозглый ветер немедленно забрался за шиворот и всплакнул. Макс поднял воротник и спрятал руки в карманах легкой куртки. Он пожалел, что не заехал домой и не взял с собой свитер. Что ж, в здании аэропорта должно быть теплее. Он поторопился к автобусу. В прежние времена ему бы пришлось плутать по просторному зданию, прежде чем он бы нашел нужное. Сейчас же удобная система навигации делала путешествие в любой уголок страны делом приятным и беззаботным. Он как раз шел по стрелочкам в сторону отдела полиции, поглядывая на украшенные к Новому году елочки, свисающие с потолка массивно-серебристые снежинки, когда ему навстречу вышел худощавый брюнет и протянул руку. «Максим Иванович Александров, капитан юстиции Федорченко, Глеб Игоревич, можно просто Глеб». Он обезоруживающе открыто улыбнулся. «Меня предупредили, что вы приедете. Обещал помочь». Макс был впечатлен. «Помочь? Ничего себе! Это Бочкин так расстарался!» «Бочкин?» Челябинский следователь был, кажется, удивлен. «Нет, ваше руководство решило посодействовать. Говорят, от отпуска вас отвлекают». И он, понимающе улыбнулся. Решили перейти на «ты». Они шли в сторону линейного отдела полиции. Глеб предложил зайти в кафетерий выпить по чашечке кофе. «С утра на ногах, не завтракал еще даже». Он виновато пожал плечами, жестом пригласив в уютное и неожиданно немноголюдное кафе с пока еще осенним меню. Тыквенный раф, яблочный штрудель. Глеб сел у стены, устроившись за круглым столиком лицом к выходу. Максу не очень хотелось располагаться спиной ко входу. Как ни говори, но годы службы кричали об осторожности и о том, что всегда стоит знать, кто подбирается к тебе со спины. Сел рядом. «Здесь сносная латте». Без удивления в голосе отозвался Федорченко. К ним подошла официантка, записала нехитрый заказ. Макс задумался, хочет ли он перекусить чем-нибудь более существенным, чем сносный кофе. Прислушавшись к себе, понял, что от усталости кусок в горло не лезет. Отрицательно качнул головой. Когда девушка вернулась к барной стойке, Глеб уточнил. «Ну, рассказывай». Он заговорщицки улыбнулся. Макс положил локти на стол, насупился. Он понимал, к чему клонил капитан Федорченко. «Хочешь понять, из-за чего сыр-бор?» Глеб кивнул. Им принесли кофе, он развернул к себе чашку и сделал небольшой глоток, поглядывая на Макса из-за ободка с лукавой усмешкой. «Да я сам, честно говоря, в шоке. Мы с женой отправились в отпуск. Ее чемодан потеряли. А когда нашли, внутри оказались чужие вещи». «Все-все?» «Нет, частично чужие. У супруги вытащили косметичку». «Гады какие!» Макс усмехнулся, кивнул. «Однозначно. А вместо них подкинули сверток с окровавленной одеждой. Криминалисты обнаружили фрагменты тканей. Считают, что с таким ранением жертва не выжила. И теперь, значится, ищем мы этот труп. В Москве вроде все чисто. Трупов с искомыми травмами не обнаруживали». «Так в Челябинске тоже. Мы отвечали на запрос из Сочи». Глеб сделал еще один глоток и поставил чашку на стол. Взял в руки салфетки и принялся ее рассеянно скручивать трубочкой. Макс кивнул. К своему кофе он так и не притронулся, продолжая неторопливо поглаживать теплый глянцевый бок и разглядывал золотистую, уложенную затейливым узором пенку. «Знаю, но версию-то надо отработать. Подходящего трупа нет, а следы могут остаться. Ты ищешь того, кто подкинул вещи». Глеб, понимающе кивнул. А чего Москва суетится? Ну, сколько таких дел?» Он внимательно посмотрел на Макса. Тот молчал. «А я скажу тебе. Твое начальство считает, что окровавленные вещи оказались в чемодане твоей жены не случайно». Он снова отпил кофе, на этот раз избегая взгляда капитана Александрова. Макс не выдержал. «Ты продолжать собираешься или что?» Глеб вернул кружку на стол. На дне осталась темно-коричневая, густая, будто трясина жижа. «Ты в самом деле не понимаешь?» Он посмотрел на Макса. «Твое руководство считает, что окровавленные вещи оказались в твоем чемодане не случайно». «Не в моем, а в чемодане жены», — автоматически поправил Макс. «Тем более». Глеб позволил Максу пропустить новую информацию через себя и осознать. «Да не...» Макс попытался отшатнуться, но смолк на полуслове. В его чемодан вещи не могли подкинуть, потому что не было его чемодана. Он летел с рюкзаком, который он забрал как ручную кладь в салон самолета, как и сумку Насти. «Получается, они следили за нами?» Тревожно ёкнуло под сердцем. Оно замерло на мгновение, ударившись больно грудную клетку. «Да это чушь какая-то!» Продолжал он упираться вслух. Глеб скрестил руки на столе, оперся на него и подался чуть вперед, оказавшись прямо перед лицом Макса и заглянул в глаза. «В самом деле?» Макс уже припоминал последние дела. Те из них, за исход по которым ему могли мстить осужденные, их родственники и их подельники. От пристального взгляда своего нового знакомого он увернулся. Откинулся на спинку кресла. Вещи, оставленные в чемодане, принадлежали женщине. Если за ними стоит угроза ему, капитану юстиции Максу Александрову, то угроза вполне красноречивая. Как он мог ее не заметить? «Вот смотри, следак, твоя женщина не в безопасности». Вот что хотел сказать преступник. От этой мысли вспотела спина. Бисеринки пота выступили на висках. «Аделия там одна!» Он встретился взглядом с Глебом. Тот выдохнул с облегчением. «Тихо, тихо!» Он положил ладонь поверх ледяной от пота ладони Макса. «За ней Бочкин приглядывает». «Бочкин? Так он в курсе?» Злость на однокашника поднялась мутной волной, высушила пот со лба, заставила биться сердце. «Теперь в курсе». Глеб обхватил чашку, принялся крутить ее по часовой стрелке. «Расклад такой. Ты вспоминаешь все дела, по которым тебе могло прилететь. Мы пробиваем твоих сидельцев». «Мы?» Макс изогнул бровь. «Ты не из Челябинска, верно?» «Почему? Когда-то был». Глеб улыбнулся и достал из кармана удостоверение, которое Макс по рассеянности не спросил. Развернул и позволил его прочитать. Макс чертыхнулся. Новый знакомый почти ни в чем не соврал. Он был действительно капитаном юстиции, только служил в ФСБ. Федорченко отметил. «Размяк ты, Максим Иванович, а ведь я мог бы тебя уже где-то под клумбой прикапывать». Но тут же примирительно рассмеялся. «Это отпуск на тебя так влияет, уверен. Поэтому нашего брата так редко и отпускают в отпуска».